«Сказано же тебе, лучом отправьте». «Точно», — кивнул Джейхем, — «за несколько дней дойдет, по идее. Дайнок должна знать, что эксперимент прошел удачно, за исключением того, что нас закинуло к черту на рога. Главное, что закинуло». Джейхем принялся набирать текст сообщения, собиравшись отправить его лучом ног. Юджин, до этого момента занимавшийся своими делами, чисто случайно бросил взгляд на экран перед Джейхемом и хмыкнул. «Это как?» – спросил он. «Что? Ты о чем?» – отреагировал тот. «Что значит первый режим отработал штатно?» «То и значит, мы ведь прыгнули, нужно только расчеты подкорректировать. Я не о том, что значит первый режим, а...» Джейхем почесал затылок. «Вам, я правильно понимаю, не сказали, о чем?» – нахмурился Юджин. «О том, что прототип может работать в двух режимах». «Так, очень интересно. И в каких же?» «Первый – прыжок на большие дистанции. То, что мы сейчас и проделали. А второй тут все сложнее, и я даже не знаю, как это правильно объяснить. Мне самому это пытались донести, но я и половину не понял. Попробуй своими словами, как есть. В общем, второй режим – это то, что произошло с синтами. Это тоже прыжок, но не в другую систему, а, скорее, в другой мир. А это как?» – заинтересовался Хороняка. «Мне объясняли так, если наш мир – это страница книги, то рядом есть и другие страницы, их множество, и к любой из них можно добраться. И что там, на этих страницах? Вот этого не знаю», – пожал плечами Джейхем. «Кто-то говорит, что эти страницы похожи на нашу, кто-то, что они полностью идентичны, а кто-то, что мир на той стороне является полной противоположностью нашему». «Значит, скоро начнут испытания второго режима?» – спросил Юджин. «Начнут», – кивнул Джейхем, – «но не переживайте, вас не будут заставлять принимать в эксперименте участие». «Почему это? А если я сам этого хочу?» – хмыкнул Юджин. «Ты чего, борода, с ума сошел?» – возмутился Хороняка. «А если оттуда вернуться нельзя?» «Можно. Если можем прыгнуть туда, значит, вернуться тоже можно». «И на кой черт это надо?» – спросил Хороняка. «Почему тебе тут не сидится?» Юджин лишь пожал плечами. «А почему нет? Разве тебе самому не интересно, что может быть на той стороне?» «Не особо. Очень даже зря. Ребят, прервал их Джейхем, мне кажется, вы слишком уж разогнались. До эксперимента еще дожить надо, а нам и вовсе нужно сначала до обитаемых миров добраться». «Доберемся», — отмахнулся Юджин. «Не переживай, мы и не в таких местах бывали. Прорыв 2 начал свой путь домой. Троице испытателей предстояло пройти через весь фронтир, причем через те участки, где, что называлось, были дикие территории. Иначе говоря, там был полный беспредел, не действовали никакие законы, два встретившихся корабля с большей долей вероятности тут же вступали в бой, пытавшись друг друга уничтожить. Впрочем, у прорыв 2 на такой случай были мощные движки, и вступать в бой он не должен был. Полет длился около недели. За это время они дважды засекали другие корабли. Первая встреча ничем интересным не закончилась, потому что их не стали преследовать, а, возможно, и вовсе не заметили, ведь в периферии используются чаще всего настолько старые корабли, что далеко не факт, что на них сканеры работают, или их разрешения и эффективной дальности достаточно для того, чтобы засечь корабль в другой части системы. А вот вторая встреча прошла не так спокойно, как хотелось бы. Прорыв 2 появился в очередной системе, и практически сразу Джейхем засек довольно близко другой корабль. Глава 20. Станция. Юджин отреагировал мгновенно. Уходим. Быстро. Да что за паника? Может, это старатели, которые ищут, на чем подзаработать. Начал Джейхем. А тут мы, вуаля, хмыкнул Хороняка, вот на нас и заработают. Вы что думаете, старатели, сволочи? В большинстве своем, усмехнулся Юджин. Да откуда вы знаете? Возмутился Джейхем. Мы, старатели, ответил Хороняка. Джейхем не нашел ничего лучше, чем замолчать. Меж тем неизвестный корабль тоже успел их засечь и принялся лихорадочно разворачиваться и ускоряться. Ни у кого уже не было сомнений, что он намеревается догнать прорыв 2. Вот только прорыв 2 все это время не стоял на месте. Юджин практически сразу после прыжка врубил полный ход, и теперь кораблик стремительно улетал прочь. «Что там с идентификацией?» – спросил Юджин. «Идентификатор есть?» «Нет», – ответил Джейхем, запрос словно в пустоту ушел. «Может, настолько старое корыто, что идентификатора нет?» – выдвинул предположение Хороняка. «Вряд ли», – не согласился с ним Юджин, слишком бодро разворачиваются. Значит, не такое уж корыто и старое. Идентификатора нет, повторил Хороняка, и комп не опознает корабль по базе. Хаэм, а вот это уже интересно. Что интересного? Поинтересовался Джейхем. Вы о чем вообще? Ты ж у нас эксперт по выживанию. Ну, вот и думай, о чем мы вообще? Это не человеческий корабль, наконец понял Джейхем. Смотри-ка, быстро думает, засмеялся Хороняка. Вот же черт, прошипел Джейхем, осознав, что его предположение верное. И кто это? Тараканы? Ящеры? Камни? Похоже, ящеры, ответил Юджин, а значит, что надо убираться побыстрее. Уже, откликнулся Хороняка. И действительно, их кораблик к тому моменту развил такую скорость, что преследователи, наконец завершившие маневр разворота, не имели никаких шансов догнать прорыв 2. Тем более, что бортовой компьютер экспериментального корабля уже закончил расчеты для прыжка в любую из ближайших систем. Юджин, увидев это, даже присвистнул. Ничего себе какая штука, им бы такую. Он тут же ввел команду на совершение прыжка. Несколько неприятных секунд, и прорыв 2 оказался уже в соседней системе. Преследователя рядом не было. Хороняка, разгон, а затем снова в прыжок уходим, заявил Юджин. Думаете, что догнать могут? Спросил Джейхем. Господи, как бы ты без нас тут выживал вообще? Хмыкнул Хороняка. Конечно, могут. Надо ускакать как можно дальше, чтобы даже шлейф от гиперперехода не остался. Может быть, прыгать куда-то в сторону? Зачем? Они не знают, куда мы летим, поэтому от курса отклоняться не стоит. Шаг влево, шаг вправо, и знаешь ведь, как дальше. Два шага, да, хмыкнул Юджин, типа того. От преследователей они оторвались и следующую неделю провели спокойно. Прыгали из системы в системы, ждали, пока остынет гипердвигатель, и снова совершали прыжок, раз за разом, снова и снова. Вот только цель их путешествия словно бы не приближалась, потому что они столько прошли, а на деле это была даже не четверть пути и даже не четверть. Юджин, как обычно, в одиночестве дежурил на мостике. Они трое разделили смены, чтобы не останавливаться. Благо, на корабле было достаточно места, чтобы все трое могли отдохнуть, перекусить, помыться. Хотя для Юджина, конечно, кораблик этот был слишком уж тесным. Сзади послышались шаги, и на мостике появился Джейхем. «Как тут? Порядок?» – спросил он. «Естественно, в случае чего уже бы сирену врубил, и она выла бы на весь корабль», – усмехнулся Юджин. «А это что?» – Джейхем указал на банку пива в руках Юджина. Тот мысленно застонал. «Ну вот, кажется, очередной трезвенник сейчас будет читать морали. И откуда они только на голову Юджина берутся? Торика, то теперь еще этот, пиво», – спокойно ответил Юджин. «Будешь, как говорится», – усмехнулся Джейхем. «Лучше выпить банку пива, чем не выпить банку пива». «Хорошая поговорка», – хмыкнул Юджин. «Мне нравится. Надо запомнить. Дарю. У меня их еще полно», – рассмеялся Джейхем, вскрывав банку. «Долго нам еще прыгать? Да сам погляди», – Юджин кивнул на экран, где отображался весь их маршрут. «Да», – протянул Джейхем. «Что? Да есть у нас одна проблема». «Какая?» «С провизией беда». «Да как это? Нас же загрузили по полной». «Загрузили, да как оказалось, не по полной. Я тут провел ревизию и кое-что выяснил». «Что же?» – с совершенно безмятежным лицом спросил Юджин. «Похоже, интенданты станции загрузили нам вместо провизии пива целую палету пива. Вот гады. Наверное, что-то перепутали», – заявил Юджин. «Может быть, хотя обычно они ничего не путают, если им только не заплатить. Вот же шутники. Кто-то специально нам пиво загрузил вместо жрачки», – покачал головой Юджин. «Ай-яй, ну ничего, вместо одной палеты еды пива, это не так страшно. Было бы, если бы я не заглянул во вторую. Там вместо жратвы какое-то горючее смазочное месиво. Во всяком случае, я так подумал. Открыл одну бутылку, а оттуда так смердит, что...» «Понятно», – Юджин нахмурился. «Похоже, они с Хоронякой чудили одно и то же. И много у нас жратвы, на пару дней есть. А вот дальше придется вот этим питаться», – Джейхем повертел в руках полупустую пивную банку. «Что ж, я готов пойти на такие жертвы». «Я не готов», – заявил Джейхем, – «нужно купить еду». «Где? Что-то я не наблюдаю поблизости супермаркетов». «Ты что, вообще в бортовой журнал не заглядываешь?» «Нет, а что там? Я во время прошлого дежурства отметил сигнал. Станция была не так далеко отсюда, Даже отклоняться от курса особо не нужно было, думаю ее посетить. А как же наша работа? Как же быстрее добраться до ног? Доберемся. Работа не волк, вообще ничто не волк, только волк, волк. Глубокомысленно, хмыкнул Юджин. Стараюсь, кивнул Джейхем. Значит, предлагаешь лететь к станции, а что еще делать? Я бы сказал, лететь дальше, но окей. Хотя, что? Да кажется мне, что найдем мы на этой станции не столько жратву, сколько проблемы. Какие? Всякие разные. Места эти совсем не освоенные, и люди там злобные. Ничего, как-нибудь справимся. Ну, я предупредил. Хроняка еще раз проверил карту и хмыкнул. Я бывал в этих местах, но что-то не припомню, чтобы здесь была станция. Да когда ты тут был? Хмыкнул Юджин. 100 лет назад, а за это время тут не только станция могла появиться. Все равно подозрительно, покачал головой Хроняка. На отшибе, где особо и людей нет, и вдруг станция. Какой дурак решил ее тут влепить и зачем? Ну, как бы там ни было, а она, судя по всему, пользуется популярностью. Тут Юджин был прав. В системе, где находилась станция, действительно было оживленное движение. Особенно если учитывать, что на десятки систем вокруг может не быть ни одного корабля. Наличие здесь нескольких дюжих звездолетов делали систему не просто оживленной, а, можно сказать, забитой кораблями. Причем большинство из них было пристыковано к станции, а часть только к ней приближалась, собственно, как и корабль с тремя экспериментаторами. «Надеюсь, у них есть еда на продажу», — сказал Джейхем. «Конечно, есть. На кой черт тогда тут нужна станция?» — хмыкнул Юджин. «Ну мало ли выпивка, девочки, наркота, не без этого». Но все же станция у черта на рогах нужна в первую очередь для пополнения провизии, должна иметь ремонтный док, запчасти, а потом уже все остальное. Ну, как скажешь, как всегда бывало, едва только прорыв 2 появился в системе, пришло сообщение, что эта зона свободная от огня. Те, кто попытаются подстрелить другой корабль, дорого за это заплатят. И что, действительно соблюдают режим? Поинтересовался Джейхем, услышав сообщение. Конечно. Кивнул Юджин, иначе тебя на станцию просто не пустят. Нет, конечно, встречаются отморозки, но это большая редкость. В этот раз таковых действительно не встретилось. Прорыв 2 преспокойно добрался до станции, пристыковался к ней, и все трое покинули корабль, чтобы немного размяться. Вот только магазин, который они хотели посетить в первую очередь, оказался закрыт. Какого хрена? Возмутился было Юджин. Мы просто не вовремя. Хроняка указал на табличку, висевшую на двери. Там значилось, что магазин работал с 9 утра и до 6 вечера. И что, не понял Юджин. Сейчас по времени станции чуть больше полуночи. Нам что, 6 часов тут торчать и ждать, пока этот доходяга откроется? Возмутился Юджин. Ну выходит, что так, охренеть, вздохнул Юджин. Я такого маразма еще не встречал. Тупо стоять и ждать. Почему стоять? Джейхем указал куда-то в сторону. Вон. «Кажется, бар есть, и он работает». Бар под вывеской «От заката до рассвета» действительно работал, сама вывеска призывно мигала, будто тут было полно других заведений или можно было каким-то боком пропустить единственное место на станции, где получилось бы отдохнуть и развлечься. «Ну, пошли в бар», — вздохнул Юджин, «не на корабле же все это время сидеть». В баре было полно народу. Ближе к барной стойке был большой подиум, на котором у шеста танцевала полураздетая девица. В воздухе витал тяжелый запах фазиса, играла музыка. За столиками сидели люди, все как один в бронескафах, при стволах, с одинаковыми угрюмыми выражениями лиц. Впрочем, у части из них на лицах явно читалось вожделение. Их взгляды были прикованы к извивающейся на шесте девушке. «Что будете?» — поинтересовался у троицы бармен. Только они подошли к стойке. «Пиво», — ответил Юджин. «Мне тоже». Поддержал его Джейхем. «А мне чего позабористее?» — попросил Хороняка. «Виски, водка, текила, водка», — определился Хороняка, — «с пивом». Момент. Спустя несколько секунд появились две кружки с пенистым янтарным содержимым, а перед Хоронякой кружка чуть отличалась по цвету, и пены в ней практически не было. «Ну, за прибытие», — предложил Юджин тост. Он столкнули бокалы и принялись пить. «Фуф, классно», — Юджин поставил бокал на стойку и кивнул бармену. «Еще сделай», а сам, пока ждал заказ, развернулся и принялся рассматривать зал. Что-то его смущало, но он пока не понял, что именно. Что-то казалось ему странным, но стоило только попытаться акцентировать на этом внимание, как оно ускользало. Что же не так, в чем он чует подвох? Станция как станция, люди сидят такие, какие обычно и водятся на периферии. Правда, какие-то они слишком угрюмые, словно бы чего-то ждут. Юджин переводил взгляд с одного лица на другое. Нет, наверное, показалось. Вон там мужики просто квасят, там развалились и наблюдают за танцем девчонки. А те вот как раз напряжены. Да что такое, что Юджин никак не может разглядеть и понять. Интересно, меж тем заметил Джейхем, никогда раньше не встречал спейсеров. Спейсеры, вот теперь до Юджина дошло. Там и тут за столиками сидели спейсеры, а еще кораблей, пристыкованных к станции, было намного меньше, чем людей, сидевших в баре. В том смысле, что если на корабле всего по 3 члена экипажа, как в их случае, то все равно получалось странно, потому что в этом баре посетителей намного больше, чем суммарно членов экипажа. Где же их корабли? Напрашивался один единственный ответ. Часть из тех, кто сейчас сидит в баре, является спейсерами, которые на станцию не прилетели, а живут прямо на ней. Вон, даже девчонка-стриптизерша, отработавшая программу, ходила меж столов, танцевала перед посетителями, но к столу со спейсерами, которые отличались повышенной настороженностью и мрачными выражениями лиц, даже не подходила. Что это значило? Только то, что спейсеры задумали что-то нехорошее. Но что именно? На ум Юджину приходил один неприятный эпизод за другим. Конечно, все они, скорее, были старательскими байками. Или не бывает дыма без огня. В этот момент, девчонка, гулявшая по бару, добралась до стойки, повиляв бедрами, принялась танцевать возле Джейхема, но тот сидел с непроницаемым лицом. «Эй, Гдин, может быть, хочешь приватный танец?» – чарующим голосом произнесла танцовщица. «Прости, малышка, но не до того», – с улыбкой покачал головой тот. «Эй, жлоб, заплати девчонке». «Чего она, зря старается, что ли?» Словно из ниоткуда перед старателями появился здоровенный детина в шахтерском комбизе. «Слушай, друг, нам не нужны неприятности», – попытался Джейхем использовать стандартное заклинание, но оно, похоже, только подзадорило здоровяка. «Ну ты», — он толкнул Джейхема в плечо, — «ты уже их нашел». «Да ну», — совершенно неожиданно Джейхем врезал здоровяку кулаком по морде. Вскочивший из-за столика приятель здоровяка получил ногой с разворота и, крутанувшись, распластался на полу, больше не подавав признаков жизни. «Уходим отсюда», — бросил Джейхем, но было уже поздно. Выход из бара был закрыт, и у дверей стояло 5 спейсеров. Остальные уже поднимались из-за своих столиков. Вот теперь Юджин вспомнил все те истории, которые когда-либо слышал. В них вместе, где раньше совершенно ничего не было, вдруг, будто бы из воздуха, появлялась станция. Местные, узнав об этом, слетались туда. Дешевое пойло, множество девушек, запчасти, жратва, здесь было все, что нужно старателю. Вот только станция, приняв максимум гостей, внезапно растворялась. Как кто-то объяснял, на ней стоял гиперпривод для больших кораблей, таким образом станция и уходила из системы. Ну а что касается находившихся в этот момент на ее борту гостей, то обыватели станции вырезали их всех до одного, а имущество забирали, чтобы использовать самим или продать в других местах. В зависимости от того, насколько любил приврать рассказчик, были версии о том, что всех гостей станции, захваченных в плен, затем перепродавали на рудники корпорациям или же просто убивали, а тела выкидывали в космос. Еще одна версия. Спейсеры убивали всех гостей и оставляли тела себе, забрасывая их в морозилки, чтобы затем устроить барбекю. Последняя версия была самой популярной, так как подпитывалась слухами, что большинство спейсеров – людоеды. Но сам Юджин считал все это байками. И людоедство, и спейсеров, и станцию «Призрак», и все прочее. Однако теперь, оказавшись на именно такой станции, в чем уже никаких сомнений быть не могло, Юджин готовился к худшему и охотно верил в любую из версий. Когда спейсеры в баре напали на гостей, те хоть и растерялись, но попытались дать отпор. Вот только у большинства было энергооружие, а в баре, похоже, работало нейтрализующее поле, так как ни один из пистолетов не выпустил импульс или луч. Зато пистолет Юджина работал как положено, и старая добрая кинетика никогда не подводила. Подскочивший здоровяк тут же получил пулю в лоб и осел на пол. Второму наглецу Юджин прострелил ногу, а с еще одним уже сцепился Джейхем. Специалист по выживанию, как оказалось, очень неплохо умел махать ногами и руками, со своим противником он разобрался быстро и эффективно, выключив буквально с двух ударов. «Валим отсюда! Бегом!» – заорал Юджин, выпустив несколько пуль в еще одного противника. А меж тем в баре началась свалка. Дрались все, и разобраться, где есть кто, не представлялось возможным. Впрочем, Юджин этого делать и не собирался. В такой ситуации каждый сам за себя. Ну или, что точнее, каждая команда сама по себе. Так что они втроем направились к выходу, который перекрыли пятеро спейсеров. Еще на подходе Юджин прострелил коленки двум из них. Третьего и четвертого вырубил Джей Хем, швырнув прочь. Пятого угомонил Хороняка, попросту разбив о его голову бутылку. Выход был свободен, и старатели, вырвавшись в коридор станции, понеслись к шлюзу, через который можно было попасть на их корабль. Глава 21. Погоня. Троица, протиснувшись в шлюз, буквально ввалилась на корабль, и Юджин, растолкав товарищей локтями, добрался до рычага аварийного закрытия дверей, дернул его, вынудив шлюз захлопнуться, а затем дернул рычаг аварийной отстыковки, после чего ломанул на мостик, вновь растолкав товарищей. Он рухнул в кресло, запустил двигательную систему и тут же дал полную мощность на движки, стремившись как можно быстрее и дальше отойти от станции. Как оказалось, он не зря торопился. Буквально пара минут, и станция исчезла. Лишь волна искажений, появившаяся от гиперперехода, достигла корабля, заставив свет на мостике включаться и выключаться, сбоить электронику. Однако спустя несколько секунд все вернулось в норму, и в совершенно пустой системе не было никаких намеков на то, что еще недавно здесь были станция и несколько кораблей. «Сраные спейсеры», — буркнул Хороняка, — «чуть им не попались. Все же интересно, что они хотели с нами сделать», — произнес Джей Хем. «Ручаюсь, что ничего хорошего», — ответил ему Юджин. «Но если тебе хочется узнать конкретику, то можем поторчать тут какое-то время. Быть может, станция вернется». «Нет уж, спасибо», — хмыкнул Джей Хем, — «у нас свои дела есть». «Как знаешь», — пожал плечами Юджин. Прорыв 2 оставался в этой системе всего несколько минут, после чего совершил прыжок в соседнюю, а оттуда в еще одну и в еще. Два других дня пути прошли относительно спокойно, старателям никто не встречался, однако вопрос провизии стал особенно острым, и Хороняка предложил сделать небольшой крюк, чтобы залететь на одну из станций неподалеку, где он раньше уже бывал. «Гарантирую, что там точно нас никто не сожрет», — заявил он, «хотя...» «Конечно же, расслабляться не стоит. Мы во фронтире, где уродов хватает». Станция, куда предложил лететь Хороняка, действительно была тем еще гадюшником. Юджину стоило только бросить быстрый взгляд на тех, кто сидел в баре, как сразу стало понятно, кто это такие. Пираты, налетчики, черные копатели, здесь хватало швали всех мастей и калибров. А вот старателей, что удивительно, Юджин не заметил. Похоже, они эту станцию посещать не любили, и где-то неподалеку есть другая, с совершенно другим контингентом. Однако прорыв 2 прилетел именно сюда, и Юджин даже кожей ощущал проблемы. Быстрые и недовольные взгляды местных красноречиво говорили о том, что здесь пришлых, еще и настолько отличавшихся от них, не любит. Джей Хем тоже понял, что к чему, осознал, что они попали в самый настоящий пиратский притон, а потому помалкивал, старавшись не отсвечивать. «Хороняка, мать твою!» – процедил Юджин. «Ты куда нас притащил?» «Что?» – возмутился тот. «Нормальная станция, совсем ничего особенного. Да ты погляди на эти рожи. Они глядят на нас и прикидывают, как лучше поступить. Зарезать и ограбить, или ограбить и потом зарезать. Брось это, обычный лют из фронтира», – отмахнулся Хороняка. «Может, свалим отсюда?» – предложил Джей Хем. «Что?» – струхнул. Усмехнулся Хороняка. «Я не боюсь проблем, но специально их искать», — струхнул Хороняка. «Я струхнул, нахрен этот бар», — заявил Юджин. «Сваливаем немедленно, дай хоть горло промочить», — возмутился тот. «У тебя на корабле пойла предостаточно, все равно нужно дождаться, пока жрачку доставит и погрузит в трюм. На корабле дождемся». «Какой же ты нудный, борода», — с сожалением вздохнул Хороняка. «Будь по-твоему», но уходить было уже поздно. «Эй, ты, бородатый», — услышал Юджин голос за спиной. «Что-то мне твоя рожа знакома. Где я тебя видел?» «В своих влажных фантазиях», — буркнул Юджин, но вслух ответил другое. «Понятия не имею. Эй, погоди-ка, а я его знаю». Послышался голос еще одного завсегдатая. «Он старатель». «Старатель?» — нахмурился Амбал, который первым окликнул Юджина. «А чего он тут забыл?» «Эй, бородатый, что ты тут делаешь?» «Тут таким, как ты, не рады. Я уже понял, спокойно отозвался Юджин, поэтому сваливаем. Нет уж, ты мне все настроение испортил, сочувствую. Этого мало, нужна компенсация. Юджин мгновенно вытянул пистолет из кобуры и навел на Амбала. Пары бронебойных хватит, ты бы не быковал, усмехнулся Амбал, тут пушки у всех есть. И что, то, что пальнешь и тебя тут же нашпигуют свинцом. Ты в любом случае этого не увидишь и не порадуешься. Или у тебя клон тела есть? Я похож на олигарха? Конечно, нет. Ну вот, хмыкнул Юджин, а у меня есть. Так что не надо меня злить. Перещелкаю вас столько, сколько надо, а затем, если меня все-таки умудрится кто-нибудь подстрелить, оживу и выпью холодненького пивка за ваш упокой. Забавно, но Амбал, похоже, не знал, как работает клон-сеть. Ему было невдомек, что в этой глуши покрытия клон-сети попросту нет и что Юджин блефует. Однако его познания в этой сфере явно были слишком скудными, а те, что имелись, заставили поверить Юджину. «Ну так что?» – спросил Юджин. «Мы пойдем?» – Амбал молча сверлил его взглядом. Ему явно не хотелось просто так отпускать противника, не хотелось терять лицо перед дружками, но и получить пулю в лоб он не имел желания. Юджин начал пятиться к выходу. Джейхем и Хороняка уже успели выйти из бара, так что Юджин, выскочив в коридор, тут же ускорился и нагнал товарищей. «Так и знал, что влипнем», — буркнул он, — «надо было сидеть на корабле и ждать, когда доставит заказ. Что ж нас вечно на приключения тянет? Да что тут такого? Раньше отличное место было», — попытался оправдаться Хороняка. «Либо с тех пор много времени прошло, многое изменилось», — буркнул Юджин, — «либо ты что-то напутал. Может быть, где-то есть еще одна станция, и ты это место с ней перепутал». «Да нет же», — нахмурился Хороняка, — «я точно помню, что...» Что он там вспомнил, озвучить ему так и не удалось, так как троице наперерез вышло сразу пятеро потертых на вид мужичков, с ушлыми физиономиями и алчно горевшими взглядами. «Чего им надо и кто такие, ни с чем и никак не перепутаешь, потому что такие на любой планете, в любом городе и на любой станции водятся, и, как правило, обитают они в темных закоулках рядом со злачными местами. Вот и местные особи облюбовали узкий темный технический коридор неподалеку от бара, из которого выплыли наперерез спешившим на свой корабль старателем. «Апача», — радостно объявил один из местных гопников, посмотрев внимательно на каждого старателя. «А тут проход платный». «Поняли уже», — буркнул Юджин, вновь нащупав оружие. «Расценки знаете, или озвучить?» — поинтересовался гопарь. «Знаем», — вступил в разговор Джейхем, принимая оплату. С этими словами он шагнул к противнику и, резко выбросив руку, локтем вмазал гопарю в челюсть. Прежде чем его друганы поняли, что к чему, Джейхем прошелся по ним, как вихрь. Кому-то досталось кулаком в лицо, кого-то Джейхем лупил несколько секунд, а кого-то он просто ловко швырнул в технический коридор, из которого гоп-компания и вышла. Всего Джейхему понадобилось секунд 10, чтобы разобраться со всей бандой. «А во!» – поразился Хороняка, посмотрев на лежавшие на полу и постановавшие тела. «А ты опасный тип, жизнь научила», – пожал плечами Джейхем. «И что, часто ты так влипаешь?» «Бывает. И один всех раскидываешь?» «Ну, я в гробу видал такие упражнения», — заявил Юджин, — «со стволом проще, на кулачках одному ну уж нет». «Не бойся, когда ты один, бойся, когда тебя два», — выдал Джейхем. «А ты прямо кладезь полезных советов и глубоких мыслей», — усмехнулся Юджин. «Хватит уже», — прервал разговор Хороняка. «Пошли, а то еще набегут». Он как в воду глядел. Троица едва успела добраться до своего корабля, как заметила, что в ангар, где помимо прорыва 2 стояло еще несколько кораблей, привалила целая толпа местных. «А во, сколько людей провожать нас прибыло», — хмыкнул Юджин. «Жаль, оружия на корабле нет, а то бы дать по ним полный залп на прощание», — вздохнул Хороняка. «Кровожадный», — усмехнулся Юджин, — «а ведь ты во всем этом виноват». «Почему же?» — возмутился Хороняка. «Потому что ты нас сюда привел. И что, я в ответе за то, что местные такие козлы?» «Козлы, скорее, мы, а они шакалы», — выдал Джейхем, «и мы приперлись в их логово». «О, слышал, что философ современности сказал», — назидательно поднял палец Юджин. «Ведь точно все подметил, даже не прибавить, не отнять. На счастье старателей, заказанные ими продукты, которых было не так уж много, так как ассортимент на станции был скудным, уже доставили. Больше друзей здесь уже ничто не держало, и прорыв 2 медленно поднялся над посадочной платформой, развернул нос в сторону выхода и преспокойно полетел туда. Толпа провожавших не выдержала такой наглости и принялась палить по кораблю из всего, что у них было, но для прорыва двоих пистолеты и импульсники были совершенно не страшны. Едва только они покинули станцию, Юджин повел корабль прочь, желав как можно дальше отойти от станции, чтобы совершить прыжок. «А фанаты-то не отстают», — заметил Хороняка. «Что?» — не понял Юджин. «Говорю, что со станции следом за нами несколько кораблей вылетели. Наверняка хотят нагнать и попрощаться, как следует». «Ну, удачи им», — хмыкнул Юджин. Догнать прорыв два у пиратов на их лоханках не было шансов. Когда прорыв уйдет в гипер и окажется в соседней системе, у пиратов вовсе никаких шансов не будет. Им ведь еще прыжок нужно будет просчитать. Минут пять Юджин продолжал вести корабль в обычном пространстве, набирав скорости и отдалявшись от станции. А затем, когда наконец решил, что дистанция и скорость более чем достаточные, отдал бортовому компьютеру приказ на прыжок. Миг, и они оказались в соседней системе. «Вот и вся проблема», — заявил он и тут же посерьезнел. «Теперь надо решить, каким маршрутом мы будем, Юджин». «Что-то не так», — с тревогой в голосе заявил Хороняка. «Что там еще? Помехи от гипердрайва. А во, за нами кто-то умудрился прыгнуть. Так быстро». И действительно, далеко позади появились два корабля, а спустя минуту далеко впереди появились еще три. «Это что еще за чертовщина?» Юджин не верил своим глазам. Лоханки у пиратов были такие, что гипердрайв там прогреваться должен несколько часов. Но нет, они совершили прыжок практически сразу за кораблем старателей. «Как так, Юджин? Прыгай. Те, что впереди появились, разворачиваются. Мы не успеем от них сбежать», — занервничал Хороняка. «Согласен», — поддержал Хороняку Джейхем. «Лучше прыгнуть, раз вы так настаиваете». Юджин отдал команду бортовому компьютеру, и корабль ушел в гипер. Неприятные ощущения, связанные с прыжком, длились, как казалось, целую вечность, но исчезли так же внезапно, как и появились. Прорыв 2 вышел в обычное пространство. В этой системе никого не было. Юджин только облегченно выдохнул, как вдруг увидел на экране сенсора всполохи от приближавшегося искажения пространства, верного признака того, что в скором времени здесь появится корабль, и он не заставил себя ждать. «Нет-нет, этого не может быть», — простонал Юджин. «Откуда у этих нищебродов такие корабли? Как это вообще возможно?» «Очень даже возможно», — хмыкнул Хороняка. «Кажется, до меня дошло». «Ну так не тяни, делись догадкой», — приказал Юджин. Хороняка кивнул и начал. «Я думаю, у них старые гипердрайвы». «Что еще за старые гипердрайвы?» — нахмурился Юджин. «О, я знаю», — встрял Джейхем. «Вы ведь, уважаемый, говорите об искривителях?» «О, а парень в теме сечет», — обрадовался Хороняка. «Да, о них самых. Что еще за искривители?» — нахмурился Юджин. «Серьезно, ты об этом не слышал?» «Нет». «Понятно почему. Когда они были в ходу, ассамблея ведь не было даже в проекте. Тогда было несколько земных государств, только начавших экспансию в космос и устроивших гонку технологий. Так и появились эти движки. Ты можешь быстрее со своей лекцией. Суть в чем?» – начал злиться Юджин. «Суть в том, что эти штуковины могут переходить в гипер нигде угодно и когда угодно, лишь бы координаты для прыжка были верны, а в строго отведенных и заранее рассчитанных местах. И, ну вот, похоже, корабли наших преследователей оборудованы именно такими движками. Они все окрестные системы посетили и наставили себе меток». «Стоп, я вспомнил», — оживился Юджин. «Вроде бы, когда-то в Цевронском секторе объявилась эскадра, которая умудрилась несколько систем преследовать грузовые корабли и во время прыжков даже обгоняла жертв». «Точно, у них были эти движки», — кивнул Хороняка. «Эскадра Бальтазара, если не ошибаюсь». «Так», — Юджин нахмурил лоб. «Выходит, что эти уроды будут нас гонять по всему фронтиру. Ну, зависит от того, как много систем они пролетели. Точнее, есть ли у них координаты этих систем. И да, думаю, что они могут нас гнать до самой ног», — заявил Хороняка. «Просто великолепно», — вздохнул Юджин. «Летим на крутейшем корабле, которому хоть в гонках участвовать, на борту сразу два гипердрайва, причем один из них является прототипом новейшей технологии, а нас гоняют какие-то абсосы с окраины галактики, у которых старые и древние корабли, чуть ли не на паровом ходу. Почему, как уж получилось», — развел руками Хороняка. «Пока они говорили, в системе появилось еще несколько преследователей. Причем пара кораблей появилась впереди прорыва 2, и едва только они вышли из гипера, то начали разворачиваться, становиться на курс перехвата корабля старателей. Юджин, надо прыгать, напомнил Джейхем. У нас не так много времени. У нас гипердрайв уже перегрет, огрызнулся Юджин. Прыгнем сейчас, может быть, прыгнем из следующей системы, а дальше что? Они нас догонят, и свалить в гипер мы уже не сможем. Прыгай. Что делать потом? Думать будем потом, выдал Джейхем. Ну ты прямо кладезь вселенской мудрости, проворчал Юджин, но все же послушался товарища, прорыв 2 снова совершил прыжок, и точно так же, как и после всех других прыжков, пираты нагнали, все, проворчал Юджин, теперь нужно думать, что делать, у нас гипердрайв уже перегрелся, еще один прыжок, и он вообще может отключиться и уйти в режим аварийного охлаждения, значит, придется по старинке пытаться уйти маневрами, предложил Хороняка. «Как?» – спросил Юджин. «Эти сволочи нас сзади подпирают и спереди уже идут на перерез. Мы не успеем выйти из зоны обстрела. Есть одна идея», – встрял Джейхем. «Ну, а что если задействовать прототип?» «Опять?» – ужаснулся Хороняка. «А что, если нас забросит черт знает куда?» «По идее, мы должны будем оказаться на задворках ног, но мы ведь можем чуть изменить настройки, сократить мощность, и тогда, что вероятно...» Прыжок будет в разы короче и мы окажемся. Ну все, перебил его Юджин, уговорил. А что, если уменьшение мощности или изменение настроек прототипа приведут к другим проблемам? Вмешался Хороняка. Например, к примеру, мы не сможем выйти из гипера, или корабль разорвет при входе в него. Я пока слабо понимаю принцип работы этой штуки, но, как известно, она не создает пузырь для входа в гипер. Она буквально вталкивает нас в дыру с одной стороны и выталкивает с другой. Я участвовал в теоретических дебатах по этой теме, заявил Джейхем. Версий было много, но никто ничего конкретного сказать не смог, ведь технологию не создали с нуля, а скопировали у синтов. Потому, хватит споров, оборвал их Юджин. Делаем что? У нас времени в обрез. Прыгаем, заявил Джейхем. Хороняка, Юджин повернулся, потребовав у товарища озвучить решение. «Я против. Можно попытаться оторваться от этих уродов, покружить по системе, чтобы гипердрайв остыл. Тогда, короче, понятно», — вздохнул Юджин. «Решать придется мне». Глава 22. Решение и его последствия. И Юджин решил, бегать и уворачиваться от пиратов, конечно, можно было, но малейшая ошибка, малейшая случайность, невезение старателей и удача пиратов, и все будет кончено. Опять же, будь на прорыве 2 нормальное оружие, можно было бы устроить догонялки, но когда старателям предстояло только убегать, не имев возможности дать сдачу, то это уже было не совсем честно. А раз так, включайте прототип, озвучил решение Юджин. Борода, ты ведь понимаешь, начал Хороняка, но Юджин его перебил. Все я понимаю, и риски, и опасности, и сложности. Выхода у нас нет, ведь либо мы сбежим от этих уродов, либо они нас достанут. Были бы пушки, можно было бы потягаться, а так, Хороняка просто кивнул. Он мог бы спорить, предлагать свои варианты, но все они были рискованными. Следовательно, ничем не лучше и не хуже варианта с запуском прототипа. Вот только если удастся прыгнуть и не подохнуть, не застрять не пойми где, то от пиратов они уйдут гарантированно. А вот в случае, если маневрировать в системе, оторваться от пиратов, то это просто позволит немного выиграть времени. А дальше что? Прыжок в соседнюю систему, и кошки-мышки начнутся заново. И так раз за разом. Прототип был запущен и подготовлен к работе в считанные минуты. Наши ученые потом мне весь мозг вынесут, что мы не имели права запускать двигатель без всех предварительных расчетов и фиксации всех деталей процесса, заявил Джейхем. Да плевать, отмахнулся Юджин, главное, выжить. А что там дальше будет? Уже потом и решать. Проблемы по мере поступления. Ну, тогда поехали. Прорыв 2 исчез в яркой вспышке. Рика лишь догадывался, что могло произойти. Конечно, с помощью Терма, он получил кое-какую информацию, но, чтобы узнать больше, требовалось с Тормом встретиться, а Рика подозревал, что это ловушка. Может быть, Торм ничего такого и не планировал, и ничего плохого в том, что Рика попадется, не будет, но они с Юджином договорились, что Рика останется на свободе, вне радаров Ног. В конце концов, Рика – это страховка для Юджина. Если Ног попытается выкинуть нечто эдакое, ничто не помешает Рика отправиться в любое другое государство, сдать им чертежи, которые Юджин передал Ног. Более того, небольшая заначка с вечным углем ждала своего часа в укромном месте. Однако розыск старателей прекратили, едва только Юджин добровольно сдался. Чуть позже по новостям выдали короткий сюжет о том, что двое награжденных героев НОК, как раз они с Юджином, смогли провернуть хитрую схему, в результате которой НОК получила новую технологию. Более никаких подробностей не было. Единственное, что Рика смог узнать от Терма, это что переданная НОК технология уже была реализована и проходила испытания. Более того, Юджин и Хороняка принимали в испытаниях самое непосредственное участие. Торм предлагал Рика присоединиться к ним, но Рика отказался. Как и было договорено, он ждал условного сигнала от Юджина, только после которого него он вышел бы из тени. Пока Юджин не объявлялся, и сигнала не было, поэтому Рика оставалось только ждать. Впрочем, он времени зря не терял. Дело в том, что новостей хватало, и за просмотром новостных выпусков и чтением новостных статей Рика узнал много нового. Как уже говорилось ранее, побег синтов произвел фурор в мире, а помимо этого привел к множеству событий. Один за другим стали появляться или разрушаться временные пузыри, а в старых развалинах, где никогда ничего не было, вдруг стали появляться устройства и артефакты предтеч, иногда даже с охраной. Число археологов, исследователей, черных копателей, желавших раздобыть артефакты или устройства предтеч, росло с огромной скоростью. Рынок артефактов также разросся, на нем стали вертеться такие деньги, каких там раньше в жизни не было. Стали появляться корпорации, занимавшиеся поиском, изучением, адаптацией технологий предтеч. Множество крупных игроков в этой сфере появились внезапно, начали формироваться кланы и группировки. Новый прибыльный бизнес привлекал людей. Часто такие экспедиции заканчивались трагедиями, потому что механические охранники предтеч с легкостью могли разобраться даже с облаченным в тяжелую броню космодесантником. Даже несмотря на опасности, количество желавших быстро разбогатеть не уменьшалось, а лишь увеличивалось. Среди таких отчаянных были команды, которые работали на некоего Анакахера. Этот тип в наглую зашел на рынок артефактов, растолкав всех. Более того, он еще умудрился занять одну из ниш, выжив из нее конкурентов. Рика даже хмыкнул. Надо же, где этот засранец всплыл. Рика уж о нем и думать забыл. Ну да черт с ним. В артефакторы исследователи Рика пока не собирался, так что и пересечься с этим наглым сукиным сыном, по идее, не должен был. Еще Рика наткнулся на очень интересную, хотя и относительно старую новость. Некая планета, Лима Каприз, которая находилась на отшибе обитаемых миров и ранее ничем интересным не являлась, вдруг стала центром паломничества для черных копателей, археологов, артефакторов и прочих исследователей всех мастей и калибров. Дело в том, что после побега синтов и активизации временных пузырей, на Лима Капризе появилось огромное множество строений и устройств предтечей. Рика так и не понял, что именно там произошло. Временные завихрения заставили вернуться на поверхность планеты давно разрушившиеся от времени строения предтечей, или же они открылись благодаря странному катаклизму. Как бы там ни было, а из третьесортной и никому не нужной планетки Лима Каприз вдруг превратилась в крайне важный, изобилующий ценными находками и желаемый всеми государствами мир. Пока старатели занимались своими делами, возле Лима Каприз чуть было не случилось сражение сразу между несколькими флотами, которое могло вылиться в глобальную войну. Обошлось. Лидеры государств как-то смогли между собой договориться, не доведя ситуацию до крайностей. Лима Каприз была объявлена исследовательским заповедником, к тому же нейтральным, однако государства согласовали возможность размещения ограниченных гарнизонов на поверхности. С тех пор Рика нарыл уже с десяток новостей, что сначала одно государство уличило другое в нарушении договоренностей, потом другое. Одни строили подземные бункеры и там собирали бойцов, другие привозили солдат под видом археологов или даже черных копателей. В общем, нарушений хватало, подножки государства друг другу то и дело подставляли, но все же как-то соблюдать шаткий баланс смогли, хотя мелкие заварушки случались. Ну да куда без этого, на границах ведь тоже не всегда было тихо. Позже на Лима Каприз подтянулись еще и чужие ящеры, жуксы, еще несколько раз, каждая из которых хотела урвать свой кусочек. Новоприбывшим объяснили правила, и они, вроде как, прониклись и согласились. Во всяком случае, на орбите ничьи флота или хотя бы эскадры не висели, орбиту и систему никто не пытался контролировать. Но это пока. Рика был уверен, когда у НОК появятся корабли, способные в кратчайшие сроки совершать прыжки на огромные дистанции, все закачается вновь. Нок будет пытаться установить свое лидерство в галактике, остальные начнут сопротивляться. Затем кто-то перейдет на сторону Нок, потом у Нок украдут технологию, а дальше хрен знает, но рано или поздно война грянет. Есть надежда, что к критической точке Нок уже будет контролировать ситуацию, или же ни у одной из сторон не будет перевеса в силе, так что война на изнеможение будет попросту невыгодна. Хотя кто его знает, может кто-то и решится на такой шаг. Вообще Рика, помимо ознакомления с политической и экономической ситуацией в галактике, искал хоть какую-то информацию, касавшуюся вечного угля, и у него появилось несколько наметок. Во-первых, нужно было обязательно навестить Лима Каприз. Если там огромное количество устройств и артефактов предтеч, то и уголь там тоже наверняка мог быть, потому что Рика был уверен, предтечи и этот ресурс тесно связаны. Если же нет, то Рика забросил удочки еще в нескольких направлениях, отправил письма знакомым старателям, решил поинтересоваться у вредного и черного Джека, ведь если у кого и можно было добыть эксклюзивную информацию, то эти двое точно были в списке лидеров. Да и сам Рика ковырялся с геологическими отчетами новооткрытых или недавно посещенных планет, но пока ничего полезного не нашел. Помимо поиска, аналитики и систематизации всего, что он встречал в информативном поле, Рика не забывал периодически заглядывать в торговый центр, кафе которого было местом связи с Юджином. Раз за разом, поднимавшись или спускавшись на эскалаторе, Рика вглядывался в людей, сидевших за столиком, надеявшись увидеть там товарища. В зависимости от того, что тот делал, Рика должен был действовать. Если Юджин будет пить пиво, это знак, что можно выходить из подполья. Кофе или чай, Юджина заставляют выманить Рика, а значит, появляться в кафе ни в коем случае нельзя. Да вот только Рика бывал в ТЦ по 5 раз в неделю, а в кафе Юджина все не было и не было. Рика не оставалось ничего другого, кроме как ждать. Иногда он даже сожалел, что не рискнул, не присоединился к испытаниям, ведь в них, по словам Торма, участвовали и Юджин, и Хороняка, который доставил топливо сразу после того, как об их помиловании объявили в новостях. Может, все-таки стоило рискнуть, как бы там ни было, а что сделано, то сделано. Теперь все, что оставалось для Рика, это просто ждать. Ждать и собирать информацию, которая могла быть потенциально полезной. В один прекрасный день, особо ни на что не надеявшись, он вновь посетил ТЦ. Как всегда, он сделал все для собственной конспирации. Изменил свою внешность до неузнаваемости, пошел как обычно в продуктовый супермаркет. Он совершал покупки и бывал здесь каждый день, так что список необходимых товаров был невелик. Как обычно, не спеша пройдясь вдоль витрин, взяв все необходимые, он остановился возле холодильных витрин. Там, между витринами, была небольшая щель, через которую можно было увидеть кафе. Сделав вид, что он выбирает товар, Рика уставился в щель, пытавшись разглядеть посетителей в кафе, но никого похожего на Юджина там не было. Закончив с покупками, расплатившись на кассе, Рика отправился на второй этаж ТЦ, где находились магазины одежды, техники и небольшие лавки со всякой всячиной. Поднимавшись по эскалатору, он бросил взгляд на кафе, вновь никого похожего. Походив по магазинам около 40 минут и для отвода глаз купив пару безделушек и футболок, он собрался уже покинуть ТЦ. Спускавшись по эскалатору, особо ни на что не надеявшись, он вновь поглядел на зал кафе и увидел Юджина. Тот сидел за столиком вместе с Хоронякой. Оба заказали кучу еды, которую они сейчас активно хомячили. А еще на столике стояла пара бутылок пива. В общем, сиганули мы от пиратов черт знает куда. В этот раз, правда, не так далеко. Можно сказать, на окраины ног. Представляешь, как удивились вояки, когда мы появились с совершенно другой стороны. Смеясь, закончил свой рассказ Юджин. Короче говоря, когда нас под конвоем доставили на станцию, яйцеголовые готовы были нам головы отгрызть. Мы им, видите ли, весь эксперимент испортили. Спрашивается, какого черта? Прыгнули куда они хотели, по их же расчетам. А это такая задница, что я тебе передать не смогу. Короче говоря, наши собственные расчеты прыжка оказались куда точнее. Похоже, яйцеголовые именно из-за этого взбесились. Когда Рика спустился с эскалатора и направился к кафе, он ожидал, что вскоре появятся бойцы Нок, переодетые в гражданское, и тут же его арестуют. Но нет, ничего такого не случилось. Лишь когда он чуть ли не впритык подошел к столику, за которым сидели его друзья, они его узнали, вскочили и с радостными воплями усадили рядом, принявшись рассказывать о своих злоключениях. Ну а когда закончили, Рико начал рассказывать, что наскреб сам. «Да», — хмыкнул Юджин, когда они наконец закончили обмениваться новостями. «И что теперь?» — поинтересовался Рико. «Теперь?» — переспросил Юджин. «Теперь мы сидим здесь и никуда не можем улететь. Почему?» — Торм заявил, что мы слишком важны, чтобы позволять нам шариться где ни попадя. «Видите ли, мы носители важнейшей информации. Это, я так понимаю, о сканнинге вечного угля, о нем, мать его», — вздохнул Юджин. «Значит, нас все-таки определили в лабораторные крысы. Пока яйцеголовые не вытащат из нас эти данные, они не угомонятся?» «Похоже на то», — кивнул Юджин. «Ну и, что думаешь делать?» «А чего тут делать? Вариантов-то всего два. Я так понимаю, первый — это тупо сбежать?» «Ага, и мне он не нравится», — кивнул Юджин. «Почему?» «Потому, что о нас знает не только НОК. Наверняка другие государства уже знают об испытаниях нового движка, знают о топливе для него, о том, насколько оно редкое. А еще они в курсе, что найти его могут только парочка голодранцев-непосед. Думаешь, нас будут ловить?» «Уже ловит, не поверишь. Не успели прилететь, как группа диверсантов царства Этернии попытались нас захватить. Эти фанатики?» — поразился Рико. «Ага, и я о том же. Если даже эти придурки смогли залезть на секретную базу НОК, ты представь, что могут другие. Торму задницу порвут, когда узнают, что он прошляпил шпионов у себя под носом. Торм до недавнего времени под арестом сидел, поэтому...» «Короче», — отмахнулся Юджин, — «смысл в том, что мы не просто лабораторные крысы, а суперважные лабораторные крысы. Тогда странно, что к нам кучу охранников не приставили», — усмехнулся Рико. «Не приставили, говоришь?» — посмеялся Юджин. «Оглядись». Рико обвел взглядом кафе, затем и все остальное помещение торгового центра. «Вон та влюбленная парочка за столиком неподалеку что-то уж слишком откровенно пялится на старателей, а тот мужик, который читает что-то с приватника, слишком уж нарочито это делает, уставившись в него со странным выражением лица. Вон там еще пара хмурых мужиков, что набрали кучу жратвы, но едят по очереди. К тому же, к таким блюдам и пиво, самое то, а они почему-то газировку взяли. В торговом зале странных личностей тоже хватало. Женщина, перекладывавшая продукты из одного пакета в другой, причем Рико был готов поклясться, что, когда он только шел в кафе, она перекладывала из второго в первый. Вон молодая мамочка с коляской, которая ни разу не заглянула в саму коляску, не покачала ее, да и из коляски никаких звуков за все это время не донеслось. «Тут что, все наша охрана?» — хмыкнул Рико. «Ну, практически», — кивнул Юджин. «Так понятно», — вздохнул Рико. «Если побег не вариант, то какой второй вариант? Давайте отдадим им данные для сканнинга», — поднял голову Хороняка, который до этого момента молча чавкал из своей тарелки. Но Рико даже растерялся от такой прямоты. Хороняка бухнул предложение, как кирпич на голову. «Но у нас тогда не будет никакой страховки», — наконец сообразил Рико, что ему в этом предложении не нравилось. «Да и хрен с ней, со страховкой», — отмахнулся Юджин. «Тем более, что если мы сдадим инфу НОК, то перестанем быть чертовым эксклюзивом и охотиться на нас не станут. Ой ли, НОК будет хранить это в секрете. Я тебя умоляю, шпионские войны в самом разгаре, ты видишь, как они прут информацию друг у друга. Другие государства уже в курсе, что НОК проводит испытания нового типа двигателей. Остальные, впрочем, тоже времени зря не теряют. Сам ведь говорил, что кучу артефактов предтеч нашли. Да, ну вот их пытаются применить в той или иной области, скопировать технологию и так далее. Вояки всех стран готовы душу продать, чтобы взять живого охранника предтеч. Тот, кому это удастся, сможет сделать прорыв в области вооружения, поэтому движок НОК не такая уж и ценность, по большому счету. Во всяком случае, другие могут ответить не хуже. Так что, Рико, не парься. Рико задумался. Юджин прав, но, впрочем, другу в таких вопросах он доверял. Тот наверняка обмозговывал свое решение не один час и даже не один день. Глава 23. Сборы. В кои-то веки старателям выпал шанс отдохнуть от приключений. Вот уже месяц, как они торчали на флагмане добывающего флота, но не потому, что так было нужно, а потому, что сами так хотели. Юджин занялся семьей, которую так давно не видел и по которой соскучился, Хороняка строил личную жизнь, Рико же просто бездельничал. Все же они решили отдать НОК свою заначку, одну из копий настроек скана для поиска вечного угля. Таким образом, они перестали быть эксклюзивом и целью для спецслужб других государств, смогли отпроситься у НОК вернуться к добывающему флоту, а НОК в это время усердно клепало оборудование, с помощью которого можно будет искать редкие ресурсы. Короче говоря, в кои-то веки за командой старателей никто не охотился, им не нужно было скрываться. Рика стоял возле шлюза ангара, дожидаясь, пока выровняется давление. Двери открылись, и на палубу ступил Джей Хем, один из спецов НОК, с которым Рика познакомился после возвращения команды прорыва 2 на станцию. Появление здесь Джей Хема могло означать только одно. Лунь уже подготовлена к эксперименту, а сам Джей Хем явился сюда, чтобы лично оповестить старателей. Эксперимент держался в строжайшем секрете, о нем знало всего несколько человек, поэтому сообщать о чем-то через сети руководители проекта опасались и прислали гонца за испытателями лично. «Привет», — кивнул Джей Хем. Рика ответил на приветствие. «Ну что?» — спросил он. «Готовимся отправляться в путь?» «Именно», — кивнул Джей Хем. «Значит, надо звать наших стариков, как они, не передумали?» «Думаю, что нет», — ответил Рика, «хотя в последнее время что-то совсем уж оседлыми стали, никуда не хотели лететь». «Ну, вы помотались в свое время. Что есть, то есть», — рассмеялся Рика. «А это кто?» Только сейчас Рика заметил, что вместе с Джей Хемом явился какой-то толстый одутловатый тип. «Это человек, который снабдит нас всем необходимым», — заявил Джей Хем. «О, бедолага», — усмехнулся Рика. Через час они уже впятером сидели в отсеке, специально оборудованном под комнату для совещаний. «Чтобы не было как в прошлый раз», — заявил Юджин, окончив свою речь, — «потому что я больше не хочу быть внутри летающего гробика, на котором даже оружия нет». «Согласен», — поддержал товарища Хороняка. «И дронов надо побольше взять. Если не сможем отбиться от противников, то дронами можно будет их отвлечь и улизнуть». «Но как же скорость?» — вмешался Джей Хем. «Ведь на прорыве 2 мы смогли». «Херня это», — отмахнулся Юджин. «На моем рокоте можно было такие маневры выписывать, что закачаешься, да и со скоростью у него был полный порядок. Главное на корабле – это щит и оружие, без них в космосе нечего делать». «Ну мы ведь как-то проскочили», – не согласился Джей Хем. «Мы проскочили только за счет того, что на борту нашего корабля было то, о чем наши противники даже догадаться не могли», — заявил Юджин. «Так и сейчас такое на корабле будет». «А кто наши противники, знаешь?» — усмехнулся Юджин. «Нет, вот и я не знаю. Может, у них корабли намного быстрее нашего, и даже прорыв 2 по сравнению с ними, улитка. Тогда нам конец». «Нет», — хмыкнул Юджин, — «пока есть пушки, а щит держится, не конец». «Так чего именно вы хотите?» — наконец вмешался в разговор толстяк. «Пушки. Какие?» «Лучшие, что может предоставить НОК, и боезапас к ним». «Кинетика, энергетика, пусковые установки?» — спросил толстяк. «Он что, издевается надо мной?» Юджин повернулся к Рика. «Нет, он на полном серьезе», — пожал тот плечами. «Тот, все давай, и кинетику, и энерго, и установки», — повернувшись к толстяку, заорал Юджин. «Мы летим черт знает куда. Хрен знает, с кем встретимся и чем их бить. Все надо». «Может, никого и не встретите», — буркнул толстяк. «Возможно. Хочешь с нами полететь и проверить?» — вкрадчиво поинтересовался Юджин. «Я бы предпочел, чтобы в экспедиции приняли участие профессионалы», — буркнул толстяк. «А мы, по-твоему, кто?» — дорогой расплылся в улыбке Юджин. «Мы как раз и есть профессионалы. Я имел в виду военных», — вновь буркнул толстяк. «А вот им там как раз совершенно нечего делать». «Как это?» «А вот так», — усмехнулся Юджин. «Они там незачем. Задача экспедиции какая? Узнать, что происходит вокруг, пощупать планеты и астероиды, поискать ценные ресурсы. Кто это умеет? Мы, потому что это наша работа. Да чего там, мы этим на жизнь себе зарабатываем. А если встретится серьезный противник, как вы и заметили, то мы унесем ноги. Или ты думаешь, мы тут ни с кем не сталкивались? Мародеры, пираты, бандиты, конкуренты, сраные корпораты. Продолжать? Список длинный». «Нет, я вас понял. Вот, наконец-то, мы умеем решать проблемы, а чтобы сделать это с гарантией и быстро, нам нужны нормальное оборудование и надежный корабль». «Ну вы же раньше как-то справлялись», — хмыкнул толстяк, решивший подколоть или, скорее, подловить Юджина на словах. «Значит, с кораблем у вас все в порядке?» «В порядке», — кивнул Юджин без тени улыбки на лице. «Вот только с кем и где здесь мы можем столкнуться, я знаю, а что и кто нам встретится там, без понятия. Так что нужно быть готовым ко всему». «Хорошо, я вас понял», — уже без всякой иронии сказал толстяк, «но с дронами могут быть проблемы». «С дронами? Проблемы?» — удивился Юджин. «Они у ног закончились?» «В жизни не поверю». «Нет, у ног дронов достаточно, а вот в вашем корабле со свободным местом может возникнуть затруднение». «Как так? Вы, наверное, забыли или не знаете, что в трюме корабля вы должны будете перевозить гиперстанцию. Она обеспечивает навигацию, а также является аналитическим разведывательным центром, контролирующим разведывательные дроны. Их мы как раз планировали вам погрузить около 40 штук, забить ангары полностью, чтобы вы могли просканировать как можно больше систем вокруг. 30, а то и 20 дронов будет достаточно», заявил Юджин. «Мы просто не будем успевать проверять за ними информацию, и я бы не хотел, чтобы они отошли слишком уж далеко. Это исключено. Гиперстанция имеет ограничение радиуса действия и...» «Вот и отлично. Нам не нужно быстро, нам нужно незаметно и аккуратно. Как скажете. Хотя руководитель проекта может с вами не согласиться. Тогда пусть летит сам», — пожал плечами Юджин. «Хорошо. Что по оборудованию? Двигательные системы, системы жизнеобеспечения, личное оружие и скафандры? О, это мы мигом вам список составим. Хороняка, займись системами, а мы с Рико составим список всего остального». Совещание продлилось больше 3 часов. Заказали старатели столько всего, что оно, должно быть, и не вместилось бы в лунь. Учитывая, какими будут оборудование и установки на корабле, то какой-нибудь пират, попадись ему такой звездолет, возьми он его на абордаж, умер бы от счастья. Стоимость Луни после всех затребованных старателями модернизации и улучшений должна была перевалить за 1 миллиард, а то и 2. Дело в том, что часть затребованного у ног вообще не продавалась в свободном доступе, да и достать это на черном рынке не представлялось возможным. Когда совещание было закончено, а толстяк ушел отчитываться и советоваться с начальством, оставшиеся в отсеке старатели и Джейхем наконец смогли расслабиться и просто поболтать о том, о сем. «Кстати», — заявил Джейхем, — «а чего мы тут торчим? У вас что, бара нет?» «Есть», — кивнул Рика. «Действительно, можем туда отправиться. Мне нужно предупредить мою ненаглядную», — заявил Хороняка, — «а то она скоро в рейс, ждет меня». Мне тоже надо предупредить», — кивнул Юджин. «Каблуки», — рассмеялся Рика. «Ты, людоед, речь-то фильтруй», — возмутился Юджин. «Какой я тебе каблук? Просто надо же объяснить, что собрался туда-то и затем-то. Самый настоящий каблук, 100-процентный», — засмеялся вновь Рика. «Раньше ты бы с этим не заморачивался. Считай, в отличие от тебя мозгов набрался», — буркнул Юджин. «Настоящий мужик должен нести ответственность за...» «Да-да-да», — отмахнулся от него Рика. «Иди уже, отпрашивайся». Юджин и Хороняка мгновенно ретировались. Джейхем с улыбкой поглядел им вслед, а затем выдал: «Каблуки отпрашиваются у жен в бар, настоящий мужик и сам знает, что нельзя».